Отход прикрывали трое гоблов, в руках у которых я разглядел знакомые ножи и тесаки. Гаралун находился у клетки с людьми. Там же обнаружился и источник шума, который поднял тревогу. К моему удивлению, это оказался не охранник, чего можно было бы еще ожидать. О том, что гоблы сбежали, орал, оказывается, один из пленных людей. Остальные заключенные жались друг к другу, стараясь держаться как можно дальше от Гаралуна. Странно, он же им помочь хочет. Мой зеленый товарищ заметил меня, бегущего к нему, и закричал: «Дэн, что делать? Помогай своим, бегите в лес, я постараюсь вытащить Мутака». Сзади раздался топот ног. Я обернулся и увидел двух бегущих к нам вооруженных мужиков. Гаралун их тоже увидел и, бросив напоследок полный возмущения взгляд на горланищего невольника, побежал в лес. «Что случилось? Где рабы?» — обратился ко мне один из подбежавших. «Очень похоже на то, что они приняли меня в темноте за одного из своих. Зеленые недомерки побежали туда», — указал я в лес, но немного в другую сторону. «Надо их догнать, пока они не разбежались», — заявил один из охранников. «Согласен, бежим. Втроем мы хоть часть поймаем», — заявил я. Работорговцы уже начали движение к лесу, в ту сторону, куда я показывал, когда тот же самый раб, который поднял тревогу, вдруг заорал: «Он врет, они побежали в другую сторону, он, бух, ай, ау, за вто», — заорал он, получив пару смачных ударов от одного из сокамерников. Судя по изменившейся дикции, прилетело ему не слабо. До конца жизни теперь будет ходить без зуба, а может и двух. Но тварь он, конечно, редкостная. Так спалить контору. Пока до охранников доходил смысл слов Шепелявого, я подскочил к ним со спины. Удар ногой в спину одного, и тут же ментальная удавка. Шею второго вспарываю крюком. Он хватается за разодранное горло и начинает оборачиваться. Однако удар под колено валит его на землю. Быстро добиваю первого, пока не подоспела подмога. Лагерь, наконец-то, окончательно просыпается. В нашу сторону бежит с десяток людей. У половины из них в руках горящие факелы. Немного времени у меня еще есть. Выхватываю из-за поясов поверженных противников ножи и подскакиваю к клетке. Дверь клетки и замок, на первый взгляд, выглядят не особо сложными. Дай мне время, и я бы смог что-нибудь придумать. Проблема в том, что этого самого времени у меня как раз таки нет. «Где ключ?» — спрашиваю заключенных. «У главного, который толстяк. Он вон в том шатре», — показывает мне на самый большой шатер тот самый мужик, который заткнул спалившего нас горлопана. «Только тебе до него не добраться, у него сильные воины». «Ясно. Если получится, то я вернусь», — максимально незаметно просовываю сквозь решетку ножи, стараясь, чтобы их было не видно под соломой. «Если что, я побежал вон туда», — указываю в сторону скрывшихся гоблов. «И мы все», — он пнул под ребра горлопана, — «это подтвердим». Я кивнул ему и побежал в лес, забирая немного в сторону. Забежав в кусты, я затаился и принялся наблюдать. Я насчитал 11 человек, 6 факелов, остальные остались в лагере. Часть из них начали подбрасывать в костры дрова, остальные окружили шатры. Один из охранников сунулся было вовнутрь к начальству, но уже через секунду выскочил оттуда. Судя по брани, доносившейся из хором главнюка, новости его не обрадовали. Я довольно усмехнулся. Текущую ситуацию очень четко можно было описать одной фразой: «Сделал гадость, на сердце радость». Тем временем, группа охранников, находящаяся у клетки, выясняла у невольников, куда делись гоблы. Как мы и договаривались, они показали в нужное мне направление. Два охранника остались сторожить рабов, в то время как остальные толпой рванули в лес. Ну что я могу сказать, удачи, ребятки. Искать гоблинов ночью — такое себе удовольствие. Они под куст сядут, и попробуй их найди. Если только навыков специальных нет. Только вот, судя по паре уткнувшихся носами в землю типов, среди них были кто-то типа ищеек, ну или следопытов. Не суть важно. Ладно, пора наводить суету. Я пропустил сопящую толпу мимо себя. Бегущему предпоследним кинул шипастый шар под коленку. В темноте, не ожидая такой подлянки, он споткнулся и кубарем полетел на землю. Судя по вою, упал он неудачно. На что, в принципе, и был расчет. «Геф, ты че?» — тут же бросился к нему замыкающий. «ММ, нога», — протянул тот, и судя по голосу, ему сейчас было очень больно. «Что там у вас?» — заорали откуда-то спереди. «Геф ногу повредил. Сильно. Слепой придурок», — проорал тот же голос. «Прирежь его, чтобы не мучился». «Арза, да ты чего?» «Да он просто». отведи его в лагерь. Недоумки, смотрите под ноги. Если хоть кто-нибудь еще себе что-нибудь повредит, прирежу на месте». Шум ломаемых веток начал удаляться. Я, не тратя времени, двинулся к хромоножке и его приятелю. Со спины бью в голову альтруиста. Хруст. И он валится на тело приятеля, которому только что пытался помочь встать. Второй пытается заорать, позвать на помощь, но выдает лишь сип. Ментальная удавка работает безотказно. Выдвигаюсь следом за охотниками. Черт. В темноте зацепился за ветку луком и порвал тетиву. Еще и стрелы почти все растерял, пока по лагерю носился. Ладно, оставлю ставшим бесполезным лук здесь. Потом вернусь за ним. Через пару минут догоняю всю честную компанию. За прошедшее время они успели слегка растянуться. Выбираю крайнего и действую по отработанной схеме. Отряд не заметил потери бойца. А ведь если приглядеться, то они условно разбиты на два отряда. По числу следопытов. Карх, ты где? Карх, а нет, заметили. Карх, нашел. Перебивая его, заорали со стороны другого отряда. Идите сюда, твари зеленые. Где Карх? Не знаю, он за мной шел. Твою мать, двигаем к группе Барфа, и по сторонам смотрите. А как же Карх, плевать на него, зря мы вообще ночью в лес поперлись. Лови их, стоять, твари, поймал, я поймал одного. Ах, ты отрыжка, кусается, на, получи, у них оружие, не убивать, вяжите их, зарезали, меня зарезали. Несколько факелов в пылу битвы уронили, и они тут же были затоптаны. Уменьшение источников света привело к увеличению паники в рядах работорговцев. Я, под шумок, забрал еще одного, а дальше решил сосредоточиться на факелоносцах. То, что происходит что-то не то, они поняли, когда в живых остался всего один факел. Однако было уже поздно. Я скользил между ними, стараясь заходить со спины. Если получалось, то убивал с одного удара. Если нет, то приходилось изворачиваться. В один из таких разов мне прилетело дубинкой по ноге. Я слегка сбавил напор и усилил осторожность. Вот, на моих глазах, один из охотничков сбил на землю габла и уже крутил ему руки, когда к нему подскочили две тени. Замелькали ножи, охотник закричал. Он вслепую отмахнулся и сбил на землю одного из напавших на него габла. Тут же, подобрав небольшое копьецо, он развернулся ко второму. Судя по его бешеному лицу, брать их в плен он не намеревался. Оно и неудивительно. Когда в тебе за разом делают столько отверстий, все человеколюбие, в данном случае габлолюбие, куда-то резко испаряется. Пришлось вмешаться и помочь зеленым воителям. Когда я налетел на мужика, удивились все трое. Причем охотничек сначала обрадовался, когда меня увидел. Ну, в самом деле, логично же, все они, люди, охотятся на габлов. Я человек, значит, один из них. Вот, только умер он с удивлением на лице, когда грузик влетел ему в лицо, ломая кости на своем пути. Попал удачно, даже добивать не пришлось. «Своим помогите», — бросил я габлам, высматривая очередную жертву. «Ножи свои заберите». Зеленые ушастики, видимо, испытывая сильнейший когнитивный диссонанс, уже пятились к ближайшим кустам, когда до них дошел смысл сказанного мной. Они остановились в нерешительности. «Я друг Горлуна. Соображайте уже быстрее». От мук выбора следующей жертвы меня избавили сами охотники. Видимо, в какой-то момент, кто-то, наверное, главный из них, догадался осмотреться. Произведя нехитрые подсчеты, до него дошло, что количество оставшихся на ногах охотников значительно сократилось. «Хватаем, кого успели поймать, и двигаем в лагерь», — заорал тот же голос, что в самом начале их похода в лес, угрожал прирезать всех тех, кто подвернет себе ноги. Не сразу, но его окрики дошли до остальных, и они, подталкивая пойманных габлов, пошли в сторону лагеря, в мою сторону, хотя их и осталось-то всего четверо. Причем, судя по всему, это были оба следопыта, главарь и еще кто-то. «Зик, что с ранеными делать?» — произнес один из следопытов. «Ничего, оставляем. Если мы вернемся с ранеными, но без этих зеленых утырков», — он с силой рванул веревку, отчего гобл, привязанный к другому ее концу, не удержался на ногах и упал на землю. «Нас самих в клетку засунут». Он сплюнул на землю. Спорить с ним никто не стал, видимо, осознавая его правоту. Да уж, суровые у них порядки. Они пошли в мою сторону, ведя на веревках пятерых габлов. Я затаился за деревом, у них на пути, чтобы напасть, когда они будут проходить мимо. Однако, мне не удалось реализовать свой, без сомнения, гениальный план. Им оставалось дойти до меня шагов пять, когда в лесу заулюлюкало, и в них полетели палки и камни. Габлы, похоже, тоже умели немного считать, и решив, что у них есть численное преимущество, напали на этот конвой. «Бегаем!» – заорал главный. Однако они не успели даже двинуться с места, как габлы, у которых, по-видимому, закончились метательные снаряды, решили пойти в рукопашную. Среди прочих нападающих я увидел двоих знакомцев, которых спас от смерти буквально пару минут назад. И самое печальное, что они выглядели чуть ли не топовыми воинами, на фоне остальных. Учитывая, что их обоих чуть не заколол обычный охотник, то шанс у габлов отбить своих соплеменников без потерь был мизерный. Оставшиеся охотники тоже оценили соотношение сил, и напуганными они точно не выглядели. Это какими калеками надо быть, чтобы помереть от этих недомерков? Он сплюнул на землю. Сброд, которому место в сточной яме. Мочим их или? Заданный ему вопрос повис в воздухе. Если сунутся, то не сдерживайтесь. Но старайтесь не убивать. Может получится их еще догнать завтра при свете дня. А ведь он прав. Я вообще не понял, зачем они рванули на поиски ночью. Учитывая состояние габлов и то, что многие из них на ногах-то еле стоят, следопытам не потребовалось бы много времени, чтобы выследить их и догнать. При свете, отрядом, ситуация накалялась. Ни одна из сторон не решалась напасть первой. Ну, че замерли, отрыжки? Решил эскалировать ситуацию оставшийся безымянным охотник. Нападайте уже. Чтобы замотивировать габлов, он отвесил смачную оплеуху своему пленнику. А когда тот упал, добавил ногой в живот. Габлы заорали, угрожающе размахивая палками и немногочисленными ножами. Сбитый гобл лежал, свернувшись в клубок и тихонько подвывал. Ба, да это же габлша, или как их там верно называть. Девчонка одним словом. Вот же козлина. Ну же, зеленые недомерки. Заорал любитель бить женщин и детей, вероятно, мнящий себя красавчиком. Или этого недостаточно? Судя по всему, он сейчас накручивал себя перед боем. Как бы он и храбрился, но в любой, даже самой пустяковой битве, есть шанс заработать чем-нибудь острым в брюхо. Габлы тоже уже были на взводе, но им не хватало самую малость, чтобы броситься на врага. Вдобавок, они уже слегка остыли после быстротечного боя в ночном лесу. И сейчас, когда адреналин начал отпускать, у них банально не оставалось сил. Среди зеленых лиц я приметил своего приятеля. Он тоже осознавал, что шансов отбить своих без потерь у них практически нет. Однако отступить сейчас, когда они в шаге если не от победы, то хотя бы от иллюзии свободы, он не мог. Горолун начал что-то шептать себе под нос, помахивая руками. Я оглядел предстоящее поле боя. Шатающихся, с трудом удерживающих в руках оружие и его подобие, габлов. Злящихся, но осторожничающих охотничков. Расклад, откровенно говоря, такой себе. Напасть сейчас или на пути в лагерь. Может быть мне прирезать эту зеленую подстилку? Этот неадекват себя как-то сильно уже завел. Аж слюна изо рта летит. В таком состоянии люди уже никого и ничего не слышат. Но самое печальное, что и остановиться они уже не могут. С безумной улыбкой он достал из ножен здоровенный клинок и потянулся к сжавшейся от страха габуше. Глава 9. Ну уж нет, не в мою смену. Бью менталом. Кровожадный тип хватается за голову. Все, и габлы и люди, с удивлением смотрят на происходящее. Пользуясь моментом, бросаюсь вперед. Со спины подкрасться, в этот раз, не получится. Охотники за головами стоят кругом, мониторя окружающее пространство. Они лишь слегка отвлеклись на странную дичь, происходящую с их товарищем у них за спинами. А я воспользовался этим моментом сполна. Кидаю в двух ментальные иглы, а в третьего, который стоял лицом в мою сторону, летит удавка. Для этого мне приходится отменить воздействие на Амаралича, который хотел прирезать мелкую габушу. Удерживать одновременно две ментальные удавки у меня пока не получается. Тем более, когда параллельно приходится совершать другие действия. Следопыт замечает меня краем глаза и начинает поворачиваться в мою сторону. Еще не осознав до конца, что происходит, он пытается предупредить остальных. Вместо крика выходит сип, но и этого оказывается достаточно. Второй следопыт поворачивается в сторону странного шума и видит, как его напарник держится за горло. Проследив направление его взгляда, он замечает меня, Арза, сзади. Главный бросает быстрый взгляд в мою сторону. Он один, разберитесь с ним. Но, в этот момент Горолун, наконец-то, заканчивает свои танцы с бубнами. Здоровяк, которого я перестал душить, снова хватается за нож, чтобы закончить начатое. Вот только уже спустя секунду темноту леса разрывают его вой и свет, от горящей растительности на его же лице. Гаралун, вложивший в атаку почти все силы, пошатывается, с трудом удерживаясь на ногах. Однако он находит в себе силы закричать вперед и, подавая пример, пойти на противника. С каждым шагом его качает все меньше. И вот, он уже бежит на все еще воющего человека. Остальные гоблы срываются за ним спустя пару мгновений. Откуда они взяли силы, для меня остается загадкой. Но даже меня передергивает, когда я вижу их глаза, полные ненависти. Демоны, реагирует на это Арза. Кирк, ты как? Обращается он ко все еще держащемуся за лицо здоровяку. Глаза, стонет тот, соберись. Недомерки пошли в атаку. Кирк отрывает ладони от лица, все лицо покрыто ожогами, от бороды осталась пара клочков, один глаз закрыт, и из него что-то вытекает, второй слезится, не позволяя разглядеть картину в полном объеме. «Убью!» – орет он, яростно сжимая нож, «стой в круге!» Пытается достучаться до него главный отряда, но, как говорится, Остапа понесло. Кирк бежит в сторону гоблов, размахивая ножом. Чем там закончилось дело, я не видел, так как сам уже добежал до своих противников. Кидаю грузик в грудь, но следопыт уходит в сторону. В итоге его лишь слегка чиркнуло по руке. С трудом уворачиваюсь от удара коротким копьем. Пинаю его в ответ по ноге. Удар получается смазанным, но ему хватает. Шипя сквозь зубы, он отскакивает назад. Пользуясь моментом, вонзаю в грудь типа, все еще борющегося с удушьем, нож. Вытащить его из раны уже не успеваю, так как приходится метнуться в сторону кабанчиком. Вовремя. Наконечник копья оставляет царапину на плече. Раненый мной тип сражаться уже точно не сможет. Судя по кровавым пузырям, которые он пускает ртом, я пробил ему легкое. Мой противник с копьем тоже это понимает. Если раньше у них еще были шансы, то с моим появлением они испарились. Он молча шагает вперед, одновременно с этим делая выпад. Раскрутить цепь и ударить в ответ я не успеваю, поэтому уповать остается только на ментал. Однако накинуть удавку не успеваю. Краем глаза отмечаю, что в меня что-то летит, и на автомате приседаю, чтобы это что-то, оказавшееся короткой дубинкой, не прилетело мне в голову. Ошибка. Какая глупая ошибка. Копье летит мне прямо в грудь. Я отпрыгиваю назад, прямо из положения сидя, но не успеваю. Допрыгался, блин. В себя поверил. В свое бессмертие. Я уже вижу торжествующую улыбку следопыта, как ситуация опять резко меняется. Один из связанных гоблов, про которых все забыли в пылу схватки, вдруг бросается на копейщика и вцепляется ему зубами в ногу. Тот от неожиданности дергается, и удар проходит мимо. Разозлившись, он бьет пяткой копья гобла по голове, но тот, вместо того, чтобы разжать зубы, лишь сильнее их смыкает. Удары начинают сыпаться все быстрее. Следопыт явно перестает сдерживаться, пытаясь избавиться от повисшего мертвой хваткой гобла. Пользуясь тем, что он отвлекся на моего зеленого помощника, бросаю в него грузик. Бам! Удар прилетает четко в голову. Подскакиваю и добиваю его в два удара. Спасибо за помощь, приятель, обращаюсь к гоблу, который продолжает сжимать свои зубы на ноге уже мертвого следопыта. Можешь его отпускать, он мертв. Смотрю на поле боя, но там уже справились без меня. Тип с обгорелым лицом лежит в пяти шагах от того места, где они пытались держать оборону. Пара гоблов до сих пор бьют палками уже мертвое тело. Рядом с главным отряда, на земле, лежат два мертвых гобла. Над ним стоит Гаралун, сжимая в руках тесак, с которого все еще капает кровь. «Ты как?» – спрашиваю его, он молча кивает и без сил падает на пятую точку. «Эй, приятель, отпусти ты уже его!» – повторяю гоблу, который так и не разжал зубы. Ноль реакции. Наклоняюсь к нему и вижу мертвые глаза, смотрящие в небо, которое видно в просвет, между крон деревьев. А ведь без его помощи, тут мог лежать я. Спасибо, малыш, закрываю ему глаза и иду к Гаралуну. Тот вяло машет рукой, показывая, что с ним все в порядке. К нему подтягиваются оставшиеся в живых гоблы. Среди них освобожденные пленные. Почти у всех тела и лица в ссадинах и синяках. На меня они смотрят настороженно, но нападать не спешат. Была парочка гоблов, которые вроде как дернулись при виде меня и оскалили зубы, но их быстро успокоили. Жаль, что так получилось, обращаюсь к Гаралуну. Ты о чем, Дэн? Непонимающе смотрит на меня приятель. О ваших потерях, обвожу рукой поляну, ставшую полем ночного боя. Без тебя бы их было намного больше, и мы благодарны тебе за помощь. Он переводит взгляд за спину, где лежит маленький герой, так и не разжавший зубы после смерти, и тихо вздыхает. «Намного больше», — повторяет он. «Собирайте с них все ценное и спрячьтесь где-нибудь», — нарушив тяжелую паузу, говорю ему я. «А ты?» «А я за Мутаком. Мы с тобой». «Да куда вам?» — возражаю я. «Вы на ногах то еле стоите. Тогда я пойду с тобой один». Не собирается сдаваться он. «Ты так-то тоже не образец энергии и здоровья», — предпринимаю очередную попытку его образумить. «Я тоже пойду», — раздается со стороны Габла, который выделяется на фоне остальных более крупным телосложением. «И я», — начинает доноситься со всех сторон. «Да вы же там все поляжете. Толку от вас, мы не будем лезть вперед», — слегка подумав, выдает Горолун. «Ну и толку, мы отвлечем их на себя, а ты в это время всех убьешь», — выдает гениальный план зеленый приятель. «Да, отвлечем, поможем», — начинают выкрикивать мелкие мамкины герои, вдохновленные своим новым лидером в лице Горолуна. «Дело ваше», — машу рукой на их излишнюю инициативность. «Я выхожу через 5 минут». Горолун кивает в ответ и начинает раздавать указания. «Стоит всем габлам разбежаться, как он подходит ко мне». «Дэн, а что такое 5 минут?» — негромко спрашивает он, видимо, не желая рушить свой авторитет среди сородичей. «Ну еще бы, ведь лидер знает все. Это мой зеленый ушастый друг», — протягиваю я, пытаясь сообразить, как объяснить ему концепт времени. Это очень сложно, и чтобы хоть как-то скрасить свой ответ, добавляю, уже прошло примерно 2 минуты, осталось еще столько же и еще половина. Горолун хмурит лоб, пытаясь уложить новую информацию. Придя к какому-то выводу, он улыбается. Это 10 раз по 10 ударов сердца, и так 5 раз. Ну, возможно, протягиваю я. Спасибо, Дэн, и совсем это не сложно. Он уходит к паре габлов, которые не могли поделить между собой сапог с одного из мертвых тел. Вот искренне не понимаю, что они собирались делать с одним сапогом. Габлам понадобилось не 5, а 10 минут, чтобы практически под ноль обобрать все трупы. Глядя на толпу довольных габлов, шагаляющих в обновках, мне стало немного не по себе. Уж больно странно они выглядели. В наспех закрепленных элементах брони, в рубахах, которые на них смотрелись как платья, в явно больших для их ног сапогах. Они выглядели забавно, местами даже смешно, но я не спешил смеяться, потому что в глазах у них читалась решимость идти до конца. Я вообще удивлен, как они в плен умудрились живыми попасть, с таким-то настроем. Надо будет уточнить этот момент у моего зеленокожего приятеля. Не шумите, ко мне близко не подходите, в ближний бой не лезьте, старайтесь действовать издалека. Я выдавал последние инструкции, в глубине души понимая, что стоит завертеться всей движухе, и мои наставления вылетят у них из головы. И хорошо, если не вместе с мозгами. Двинули, махнул я Горолуну рукой, без труда найдя его в толпе сородичей. Ох, чувствую, получит он от Мутака, когда мы того освободим. Ни у кого не было столько новой одежды, оружия и ушей на веревке. Серьезно, это что, габлская мода такая? Хотя, может, его и понесет неминуемая кара. Я усмехнулся про себя. Вот ведь хитрая морда. На плече у него болталась вторая пара сапог. Видимо, он решил позаботиться о том, чтобы его учитель не ходил по сырой земле босиком. Фетиш у них что ли на обувь? Кто их поймет? Я отправился в сторону лагеря, надеясь, что вся эта толпа не заблудится в лесу и выйдет в нужное место. Радует одно, мы не успели удалиться от лагеря слишком далеко, поэтому уже минут через 10 я был на месте. В лагере все было так же, как когда я ушел. Ярко горели костры. Основная масса сгрудилась у шатров, охраняя покой главгода. Пара охранников устроились у клетки с рабами. Себе они тоже развели костер, не такой яркий, как в самом лагере, но тоже освещающий большое пространство. Сидели они так, чтобы клетка в круг света попадала, и самим не особо сильно нюхать исходящее от пленников благоухание. Я крался к ним, стараясь не торопиться и сливаться с тенями. Они о чем-то болтали, периодически подбрасывая в костер сухие ветки. Смотрели они, в основном, в сторону леса. Видимо, выглядывали отправившихся за беглецами товарищей. Я решил зайти сбоку, так, чтобы меня не заметили слишком рано из основного лагеря. Мне удалось незамеченным добраться до пустующей клетки, в которой раньше сидели габлы. До сих пор удивляюсь, как они туда все поместились. До охранников осталось всего несколько метров, и я уже примерно распланировал свои дальнейшие действия. «Ты слышал?» — спросил один охранник другого. «Что?» — напрягся тот. «Там, в лесу». Они уставились в сторону леса, где сейчас должны были прятаться гоблы. Я тем временем заходил к ним за спину. С десяток секунд они всматривались в темноту и вслушивались в ночные слухи. «Да показалось тебе, наверное», — снова садясь на место произнес второй. «Да я точно что-то слышал», — чуть менее уверенно донеслось в ответ от внимательного охранника. К тому моменту я уже вышел на оптимальное расстояние и прыгнул в сторону сидящего. Цепь захлестнула его горло, рывок, и он летит мне под ноги. Бью в затылок, и он безвольной куклой растягивается на земле. Второй сорвался с места, даже оглянувшись, чтобы посмотреть, что происходит у него за спиной. Но и в лес он не побежал, вероятно, предполагая, что там может быть засада. Ведь кто-то же там шумел, в конце-то концов. Побежал он в сторону шатров, на пути оглашая ночной воздух криками. Я, слегка ошарашенный такой прытью, кинул ему вслед удавку, но слегка замешкался, и он успел привлечь к себе внимание. Наикратчайший путь вел мимо клетки с рабами-людьми. Им-то он и решил воспользоваться. Когда он пробегал мимо клетки, оттуда вдруг вылетела рука и схватила его, прижав к брусьям. Следом, в свете лун блеснул нож, и охранник задергался с перерезанным горлом. Тот самый мужик, который заткнул горлопана, только что хладнокровно и довольно профессионально перерезал горло бедолаге. К нам из леса побежали гоблы. Пинаю дрова в костре, чтобы уменьшить уровень освещения. В лагере поднимается суета, но в нашу сторону пока что никто не бежит. Горолун добегает до меня первым. Сказал же, что вернусь, обращаюсь к мужику с ножом. Вот только пока без ключа. Вжух. В паре метрах от нас в землю вонзается стрела. Горолун, надо их отвлечь, а то они нас всех перестреляют. Понял. Погоди, останавливаю уж было ринувшемуся исполнять поручение гобла. Пусть не подставляются. Кивает он в ответ. Погоди. Снова останавливаю его. Он как-то странно на меня смотрит в ответ, словно я отрываю его от чего-то важного. Лук мне отдай. Протягиваю руку, чтобы забрать у него оружие, которое он уже успел стянуть с тела одного из мертвых охранников и присвоить себе. Он с явной неохотой протягивает мне бесполезное для него оружие. Вот ведь клептоман мелкий. «Хорошо стреляешь?» – спрашивает меня все тот же мужик, провожая гобла удивленным взглядом. «Не очень, признаюсь я, а я хорошо, только находясь в клетке особо не постреляешь. Ну что поделать?» – пожимаю я плечами. «Если я верно разглядел, у оставшихся охранников было всего три лучника. Вроде бы немного, но вот только просто так уже не сунешься. Помоги нам выбраться, и я помогу тебе с лучниками». Очередная стрела упала в нескольких метрах от нас. «Интересно, это они пристреливаются или просто пугают нас?» «Говорю же, ключ не достал пока. Да тут без него можно. Я где мог, незаметно крепежи перерезал. Осталось немного. Вот только мы одни не справимся». Я посмотрел, куда он указывал. «И действительно, если немного постараться, то дверь можно открыть и без ключа. Ведь сломать – это почти открыть, тем более, что почти все детали были сделаны из дерева, даже петли». Я отобрал топор у гобла, который его тащил с трудом. Не понимаю, как он им сражаться планировал. Тот попробовал возмущаться, но я пообещал ему его вернуть. Несколько ударов по петле, и она трескается. Тянуться до второй неудобно, слишком высоко выходит. Не получится нормально ударить. Бью в замок. Раз, другой, третий. Дерево трещит, но пока не поддается. Из шатра, наконец-то, появляется толстяк. Видя непонятную движуху у клетки с рабами, он начинает орать на охранников, тыкая пальцами в нашу сторону и брызжа слюнями. Главный охранник что-то ему пытается объяснить. Спор затягивается. Я рублю. Замок трещит и жалуется всему миру на насильственные действия с моей стороны. Хрясь. Очередной удар оказывается особо удачным. Дергаю на себя дверь, она открывается, повиснув на верхней петле. Держи, отдаю топор его зеленому владельцу. Тот практически вырывает его у меня из рук и убегает подальше. На, лук меняет своего владельца. Стрелы, протягиваю полупустой колчан. Спасибо, оскаливается он, принимая лук с колчаном и недобро посматривая в сторону шатра, где спор и не думает утихать. Несколько человек выходит из клетки и оглядывается по сторонам, в поисках оружия. К моему удивлению, большая часть остается внутри. «Чего это они?» – спрашиваю нового знакомого. «Боятся», – отвечает он, даже не посмотрев в их сторону. «А, вы, значит, нет, мы воины, они нет», – пожимает он плечами. «Это их выбор, как умереть, свободным или рабом». Ладно, дальше сами. Я пошел. Стой, гоблины, подбирает он слова. Они на нас не бросятся? Нет, если первые не нападете. И это не гоблины, а гоблы. А в чем разница? Они умнее, намного умнее. Постараюсь снять лучников. Иду в сторону шатров. Спор там уже закончился. И, походу, победителем вышел глава охранников. Разумно, если подумать. Попробуй они разделиться и помешать нам. Среди них могли возникнуть потери. С другой стороны, теперь на нашей стороне еще 4 боевых единицы. Не знаю, насколько они хороши в бою, но часть внимания на себя отвлекут. Уже хорошо будет. Гоблы, тем временем, начали забрасывать людей камнями, тяжелыми палками. Я даже увидел один сапог. Но гоблу, который в запале швырнул столь ценный предмет гардероба, тут же прилетела парочка подзатыльников от соседей. Охрана сгрудилась у шатра толстяка, прикрываясь немногочисленными щитами. Решив разобраться с ними позже, я тихонько скользнул к шатру, в котором, по словам Горлуна, должен был находиться Муток. Решив не наглеть, не стал заходить через главный вход. Вместо этого, я ножом прорезал ткань в задней части шатра. Скользнув внутрь, я почти сразу увидел шамана. Он сидел на земле, пристегнутый металлическими цепями к деревянному кресту. Руки его были растянуты, видимо, чтобы не позволить ему колдовать. Он был полностью нагим, из-за чего было видно, что на нем практически не было живого места. Рядом стояли какие-то плошки, из которых шел вонючий дым, от которого у меня начала кружиться голова. Словно почувствовав, что я на него смотрю, Муток поднял голову. Дэн, его взгляд, полный боли, наполнился удивлением. Да, дружище, я сделал к нему шаг. Вдруг его глаза расширились еще больше, насколько это было возможно в его состоянии. Одновременно с этим я услышал за спиной какой-то шум. Глава 10. В любой непонятной ситуации, прыгай. Ну я и прыгнул в сторону Мутока. По пути сбил пару плошек, которые улетели к стенкам шатра. По спине пробежал холодок. Разворачиваюсь, и к холодку добавляются мурашки. Как оказалось, в шатре мы были не одни. Куча тряпья, которую я принял за собственно тряпье, оказалась карликом. Я изначально то даже и не подумал, что туда мог поместиться обычный человек, поэтому и действовал так неосмотрительно. Мой взгляд упал на оружие, которое держал карлик. Да ладно, цепь с деревянной рукояткой, к другому концу которой крепился шипастый шар. Практически коллега, мать его, Уэйум, издал довольно странный боевой клич этот перец, бросаясь на меня. Вух, я успеваю убрать голову с пути шипастого шара в последний момент. Как-то я не ожидал от него такой прыти. Устроить дуэль? Да ну, времени у меня не так уж и много. Мне еще Муток освобождать. Только собираюсь использовать ментальную силу, как мне приходится снова уворачиваться. Да с чего ты такой быстрый-то? Шипастый шар снова летит мне в лицо, и я понимаю, что при всей своей скорости не успеваю уклониться. Все, на что меня хватает, это толкнуть навстречу неоформленный ментал. Цепь с шипастым шаром натыкается на этот импровизированный щит и отскакивает назад. Бум. Шар и лоб карлика встречаются. Странно, но удар пережили оба. Его лоб только покраснел вместе соприкосновения с железом, из чего у него голова сделана. А вот новая грань моего навыка мне понравилась. Надо найти время, сесть и поэкспериментировать. Вот только кто мне даст это самое время? Постоянно куда-то бегу, с кем-то сражаюсь. Бу-бум-бу, бормочет карлик, и темнота шатра освещается от забегавших по его оружию сине-белых электрических зарядов. А что, так можно было? Оставив мой вопрос без ответа, он снова бросается на меня. Бум. В последний момент успеваю поставить ментальную стенку. А вот это уже плохо. От удара стенка явственно прогнулась. Это что за убероружие такое? И где мне такое взять? Хотя, может, со своей цепью попробовать? Ведь явно непростое оружие. Да и, если мне не изменяет память, она тоже светилась. Правда, всего один раз, когда я ее только нашел. Но ведь светилась же. От очередного удара успеваю уклониться. Так-то тут особо не поскачешь. Надо с ним заканчивать. А то прибежит еще подмога на шум. И что я буду делать? Бью менталом, но не вижу никакой реакции. Иглы, диски, шипастые шары, удавка. Единственная реакция на мои действия, это то, что карлик перестал меня атаковать. Стоит и скалится. На меня накатила волна страха. Никогда еще мои навыки не давали сбоя. Но на его место моментально пришла злость. Бояться? Кого? Вот этого вот. Страха нет, есть только воля к победе. Я оскалился в ответ, визуализируя и запуская ментальную силу в свою цепь. По матовой поверхности моего оружия словно пробежала фиолетовая волна. Руны, про которые я уже успел забыть, засияли мрачным светом. Внутри возникла непоколебимая уверенность в своих силах. Взмах цепью. Крюк летит в шею карлику. Он дергается в сторону, но недостаточно быстро. На коже его шеи остается царапина. Выражение злобы на его лице сменяется на недоумение. Резкое движение рукой. Цепь извивается словно живая. Рывок на себя. Крюк летит обратно. Он словно не замечает препятствия на своем пути в виде шеи. Срезает чисто, словно острый нож. Голова карлика, с застывшим выражением удивления на безобразном лице, катится прямо к ногам Мутака. Тело коротышки стоит еще пару секунд, после чего падает на спину. Из идеального среза бьет струя крови, но недолго и не сильно. Либо давление слабое, либо крови мало, либо и то, и то. После настолько стремительного убийства карлика, меня захлестывает волна эйфории. Чувствую себя непобедимым. Руны на цепи начинают светиться чуть ярче. Бежать убивать охранников или сперва освободить Габла? От столь сложного выбора меня спасает один из охранников. Судя по всему, он решил проверить, что тут за шум. На свою беду, грузик летит ему в грудь. Он не успевает никак среагировать. Вместо этого, он падает на колени, прижимая руки к дыре в груди. Мощь, она гонит меня вперед. Вылетаю из шатра прямо и вижу перед собой оставшихся охранников. При виде меня они начинают что-то кричать, но я не могу разобрать ни слова. В ушах стоит гул, к которому добавляется стук моего сердца. Бум-бум-бум. Взмахиваю цепью, одновременно с этим посылаю волну ментала. Грузик не долетает до головы ближайшего противника сантиметров 20, однако это ему не сильно помогает. Его лицо превращается в кровавое месиво. Бум-бум-бум-бум. Ритм биения сердца увеличивается, а вместе с ним ускоряюсь и я. Цепь летает, оставляя за собой мгновенно гаснущий след. В темноте даже при свете костров, зрелище просто завораживающее. Но никто из зрителей не спешит восторгаться необычной красотой. Наоборот, они что-то кричат и бросаются на меня с оружием. Взмах. Грузик влетает в колено, бегущему на меня с дубиной охраннику. Сухой хруст, и он, выронив свое оружие, валится на землю. От дикого крика боли, по спине бегут мурашки. Но не у меня, у его коллег по цеху. Взмах. Вместо грузика летит крюк. Рывок. Рука, с зажатым тесаком, падает на землю, а ее бывший владелец хватается за культю. Бум-бум-бум-бум-бум. Вокруг меня валяются тела, истекающие кровью. Количество охранников стремительно уменьшается. Они уже не стремятся меня убить. Скорее наоборот. Стараются оказаться как можно дальше. Вжух. Мимо меня пролетает стрела. Руки у лучника явственно дрожат, и он промахивается. Вжух. Дзинь. Второй лучник оказывается удачливее. Стрела летит мне в грудь, но сталкивается с брошенной навстречу цепью. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я чувствую, что темп почти достиг своего пика, поэтому спешу. Чавк. Грузик пробивает насквозь ладонь, который один из последних охранников толстяка пытался в последний момент закрыться от моего удара. У него это частично получается. Металлическая часть цепи не долетает до лица считанные сантиметры. Вот только вслед бьет ментальная энергия. Из рваной дыры в затылке выплескивается мозг, вперемешку с осколками костей и кровью, забрызгивая стоящего за ним толстяка. Тот замирает, не в силах пошевелиться. На его лице застывает выражение ужаса. Дзинь. Чудом отбиваю очередную стрелу, делаю шаг в сторону лучника, чтобы высказать все, что я о нем думаю. Кровавый бит, что все это время сопровождал мои действия, вдруг резко стихает. Одновременно с ним гаснет сияние цепи. Руки и ноги наливаются неподъемной тяжестью. Я пытаюсь сделать шаг, чтобы закончить начатое, но вместо этого заваливаюсь вперед. Последнее, что я замечаю перед тем, как мое сознание затухает, как стрела вонзается в шею лучника, с которым я хотел провести разъяснительную беседу, и как на второго лучника, который успел наложить на тетиву стрелу, со спины налетает зеленое тело, такое знакомое зеленое тело, с ожерельем из человеческих ушей. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, это синее небо, с плывущими белыми облачками. Как же я скучал по этому виду. На лицо, помимо воли, вылезла улыбка. Стоп, где это я? Последнее, что я помню, до того, как отключился, это мое сражение с работорговцами. Мы победили, судя по тому, что небо не в клеточку, да, надо разобраться, что к чему. Пытаюсь сесть, но у меня тут же вырывается стон боли. Тело словно в кипяток окунули. Болит каждая клеточка. Пытаюсь пошевелить пальцами, но даже такое простое действие приносит боль. Слышу шум, и небо заслоняет незнакомое женское лицо. «Ронг, господин очнулся». Лицо исчезает, прежде, чем я успеваю произнести хоть слово. Почти минуту я лежу, вслушиваясь в происходящее вокруг и пытаясь понять, что происходит вокруг. Уши улавливают шум приближающихся шагов. Похоже на то, что сюда идут два человека. Нет, не так, один человек и один гобл. Слишком разный темп. Шорк-шорк и шорк-шорк-шорк. Второй явно торопится, а первый, похоже, подстраивается под темп. Или наоборот. От сил не видать. Дэн, ты как? Первым вижу довольную морду горлуна. Как ты себя чувствуешь? Возникает лицо, судя по всему, Ронга. Им оказывается тот самый воин, который возглавил рабов. Точнее, уже бывших рабов. Я же их освободил, верно? ММВВ, пытаюсь ответить, но во рту так пересохло, что получается выдать только набор бессмысленных звуков. Может, воды? Спрашивает Ронг. Кивнуть не получается, поэтому просто сильно зажмуриваюсь. Воды, быстро. Мне слегка приподнимают голову, давая напиться. Судя по вкусу, это не простая вода, а какой-то отвар. Кхе, спасибо, отстраняюсь от глиняной кружки. Это что? Это восстанавливающий отвар. Меня шаман Муток научил его варить. Гордо приосанился горолун, который подал мне кружку. Вот только больше сварить не получится. Я использовал все, что было. Я услышал еще чьи-то быстрые шаги, но тут Ронг махнул в ту сторону рукой. Не надо уже. Жаль. Между тем ответил я горолуну. Как там поживает наш шаман? Вновь пробую пошевелиться. К моему удивлению, боль постепенно отступает. Нет, при попытках пошевелиться я все еще испытываю болезненные ощущения, но уже нет ощущения, что меня может вырубить. Шаман Муток спит. Его сильно били. Еще он долго дышал вонючим дымом. А еще ему досталось от огня. Так, стоп, какого еще огня? Ну, тот дом из ткани загорелся, и нам пришлось вытаскивать его оттуда. Вот, он разматывает тряпку, которой была обмотана его рука. Кожа предплечья красная, местами видны волдыри. Блин, доходит до меня. Это, походу, мой косяк. Скорее всего, пожар возник из-за тех дымящихся плошек, которые я случайно пнул. Да уж, неловко вышло. Чуть не сжег живьем того, кого шел спасать. У меня в тот момент словно голова отключилась. Очень странный эффект. Как к вам люди отнеслись? Выныриваю из размышлений. Если разобраться, это очень важный вопрос. Не хотелось бы, чтобы во время моего бессознательного состояния они перебили друг друга на фоне межрасовой ненависти. Хотя, раз они тут стоят и не торопятся обнажать оружие, все более-менее в порядке. Непонятно. Мы не понимаем, что они говорят. Они не понимают нас. Ясно. Дай еще отвара твоего хлебнуть. А что это значит? Да твою же мать. Опять он за свое. Попить дай. Сделав еще пару глотков, я поблагодарил гнома и обратился к терпеливо ждущему Ронгу. Спасибо, что прикрыл. Это ведь был ты? Ты про лучника? Да, да, ерунда. Ты сильный воин. Практически в одиночку перебил личную охрану Сисита. Сисит, это тот толстяк, уточнил я. Верно, тварь, которая хватает всех подряд, а потом продает в рабство. От гнева аж руки в кулаки сжал. Продавал. Что с ним? Убили? Нет, эта трусливая тварь сдохла от страха. Позорная смерть, которую он заслужил. Откуда такие познания? Я с подозрением уставился на него, чересчур бурно он отреагировал. Да так, пересекались пару раз, уклонился он от ответа. Ну-ка, помоги мне встать. Я, кряхтя, как старый дед, уселся на своем ложе, которое оказалось кучей лапника, накрытого какими-то плотными кусками ткани. Судя по всему, местные жители использовали их вместо одеял. Уф, боль притупилась, но не ушла окончательно. Тело было словно деревянное. Я с трудом встал на ноги, опираясь на протянутую мне руку. Солнце стоит в зените. День в самом разгаре. Люди и гоблы поделились на два мини-лагеря, и сейчас что те, что другие, варили что-то в котлах. Война войной, а обед по расписанию. Мудрость, которая, как оказалось, знакома как людям, так и гоблам. Недалеко паслось с десяток стреноженных лошадей. Около них, видимо охраняя, сидел один из бывших рабов, который решил сражаться с гнетом работорговцев. Рядом трутся несколько гоблов, но слишком близко не подходит. Видимо, топор, который очередной бородатый мужик полирует каким-то камнем, заставляет их соблюдать социальную дистанцию. «Тебя как звать-то?» – спрашивает меня Ронг. «Дэн, а я Рангралин, но можно просто Ронг». Он протягивает мне руку. Я протягиваю в ответ, но вместо ладони, он жмет мне предплечье. «Так значит, ты понимаешь, о чем говорят эти гоблы?» Последнее слово он произносит как-то неуверенно. «Ну да, а вы, как я понимаю, нет, нет, никто из наших не понимает. Я проверил». Я в ответ пожимаю плечами. «Вот такой вот я уникальный, недипломированный переводчик с гоблского на человеческий. Можешь тогда им сказать, чтобы они перестали пытаться лошадей сожрать, они нам еще пригодятся. Только сейчас я замечаю, что рядом с местом, где они готовят себе трапезу, валяются крупные кости, а вон парочка гоблов увлеченно выскребают шкуру, а вон еще один, похоже на то, что он вычищает лошадиный череп. Жесть какая, зачем им это?» «Да, конечно», — отвечаю Ронгу, который после моего ответа вздыхает с облегчением. «Гралун, скажи своим, чтобы лошадей не вздумали трогать». «А что такое лошадь?» «Лошадь, это то, что у вас в котлах варится. Животные вон те», — указываю на наши будущие средства передвижения. «Но они вкусные, мы таких никогда не ели», — сглатывая слюну, отвечает мелкий гурман. «Гусеницы тоже вкусные и питательные, их ищите и ешьте. А лошади, кроме того, что вкусные, еще и полезные. Я правда их не ел никогда, но поверю тебе на слово. Да какая от них польза? Они телеги потянут со всем тем хламом, который мы тут наберем. А телеги — это вон те повозки на колесах», — указываю пальцем на стоящие недалеко от нас современные транспортные средства. «А, давай потом, а, лучше отведи меня к Мутаку». «Хорошо», — отвечает гобл, на лице которого явно читается, что его жажда знаний не удовлетворена от слова совсем. «Сказал, будем надеяться, что послушают. Хотя я бы поглядывал, на всякий случай». «Надеяться? Ты им разве не приказываешь?» — удивился Ронг. «Нет, с чего бы? У нас с ними сложные отношения», — я слегка задумался. «Мы с Гарлуном», — кивок в сторону ждущего меня гобла, — «скажем так, приятели, а остальных я вообще в первый раз вижу». «Приятели? С гоблинами, гоблами, бывает, чё?» Пожимаю плечами. «Дела, угу. Пойду посмотрю, как там Мутак поживает». «Мутак — это тот, гобл, которого из шатра вытащили. Его ты тоже знаешь?» «Да». «Прикольный тип», — улыбнулся я, вспомнив этого зануду. «Прикольный, ну, забавный, необычный». «Понятно», — протянул в ответ Ронг. «Я тогда пойду, проконтролирую сбор трофеев, и мертвецов оттащим оставшихся, пока не завонялись». «Лады, забыл спросить, а зачем они всем мертвецам уши поотрезали? Сие есть тайна великая, даже для меня. Как узнаю, расскажу». Оставив собеседника в легком состоянии недоумения, я двинулся вслед за Гарлуном. Ронг, за моей спиной, сразу начал раздавать указания. Быстро он их в оборот взял, и ведь слушаются же его. Сразу видно, непростой он мужик. Будет время, надо будет с ним посидеть, посекретничать, пооткровенничать. Лично я был только рад, что нашелся тот, кто взял на себя головоболь по поводу организации всех этих людей. Мне же пока доктор прописал покой и обильное питание. И плевать, что этого доктора никто, кроме меня, не видел и не слышал. Я сам себе доктор. Вот, я шел по лагерю, расслабленно посматривая по сторонам, на творящуюся вокруг суету. Как же здорово наблюдать за трудящимися людьми, и нелюдями тоже. Хотя за ними наблюдать не так приятно. Взгляд опять упал на гобла, который возился с черепом лошади, тщательно что-то высасывая оттуда трубочкой, которую он смастерил из какого-то растения. Все мое расслабленное, стремящееся к умиротворению, состояние было разрушено в миг, когда я сначала услышал лошадиное ржание, шедшие явно не со стороны наших лошадей, а потом из леса показались всадники. 1, 3, 6. Да твою же мать, что тут за проходной двор? Всадники ехали расслабленно, ровно до того момента, пока не увидели гоблов, которые, при виде новых действующих лиц, подскочили с мест, бросив все свои занятия, и схватились за оружие. Оконенным типам понадобилось всего пара секунд, чтобы оценить ситуацию, после чего они с улюлюканьем понеслись на сгрудившихся гоблов. Глава 11. Это же какую веру в себя надо иметь, чтобы всего в шестером мчаться на, как минимум, вдвое превосходящие силы. Хотя я посмотрел на гоблов, так-то я их даже местами понимаю. Сложно воспринимать зеленых коротышек серьезными соперниками. «Враги», — тронул меня за руку Гаралун. «Да», — лаконично ответил я, прикидывая, чем могу помочь?» Юный шаман тут же начал махать руками и бормотать себе что-то под нос. «Разбегайтесь! Не стойте толпой!» — крикнул я гоблам. Они оглянулись на меня, а потом перевели взгляд на Горлуна. Тому явно было пока не до них. «Быстро! Разбегайтесь!» — заорал я, неосознанно добавив толику ментальной силы. Меня тут же скрутило от боли. Я упал на колени, уперевшись в землю руками. До гоблов, наконец-то, дошел мой посыл, и они прыснули в рассыпную. Всадники, видя панику в рядах противника, с еще большим энтузиазмом пришпорили коней в лесу. «Ой, дебилы!» «Не, с виду поляна была ровной, вот только с виду». Видимо, любопытство было свойственно не только Горлуну, а может, они искали съедобные корешки, или даже гусениц, кто их знает. В общем, за то время, пока я валялся без сознания, эти мелкие проныры накопали множество ямок. Часть из них они закопали обратно, что-то оставили как есть. Шестеро всадников, которые должны были буквально растоптать гоблов, не разглядели эти землеройные работы и сходу в них влетели. К крикам паники от гоблов и распоряжения от Ронга добавилось ржание лошадей, наполненное болью. Сразу три лошади рухнули, поломав себе ноги. Один всадник успел среагировать и спрыгнул с лошади. Еще двоим повезло меньше. Одному придавило ногу и, судя по крикам, сломало. При этом лошадь продолжала дергаться, добавляя новые оттенки боли. Второму повезло меньше. Он не кричал и не извивался от боли. Он просто лежал и смотрел на мучения своего приятеля, молча, мертвыми глазами, неестественно вывернув шею. Я хоть и сомневался подчас в интеллектуальном уровне гоблов, но эту ситуацию они просчитали на раз, а на два, несколько из них уже рванули к спешенному всаднику. При этом, вначале в него полетели камни, и только потом они на него набросились все разом. Вжух! Из-за спины прилетела стрела, вонзившаяся в горло одного из трех всадников, оставшихся на конях. Он проскакал еще несколько метров и тоже упал. Оставшиеся вдвоем за такой короткий промежуток времени нападающие резко осадили коней и натянули поводья, разворачиваясь. Однако, тут в дело вступил Горлун, наконец-то закончивший со своим рукомашеством. Не знаю, изначально ли так задумывалось или Горлун напутал с прицелом, но попал он не во всадника, а в бедную животинку. Загорелась попона. Обезумевшее животное встало на дыбы, сбросило всадника и помчалось прямо на группу гоблов, которые уже успели разобраться со своим противником. Не добежав до них буквально метра, она споткнулась и упала на землю. Гоблы тут же подскочили к ней и начали тушить очаг возгорания. При этом, под шумок они прирезали бедную лошадку. Такие себе из них помощнички. Последний всадник настегивал своего коня, стремясь оказаться как можно дальше от принесшего им только боли и страдания поля боя. Очередная стрела пронеслась мимо и вонзилась ему в спину. Лошадь пробежала еще метров 10, неся на себе уже мертвого всадника. Постепенно она перешла на шаг, издавая обиженное ржание, а потом и вообще остановилась, заинтересовавшись каким-то, без сомнения, чрезвычайно вкусным и питательным растением. Все, противники закончились, не причинив нам никакого вреда, кроме морального. Хотя нет, один из гоблов заматывал порезанное предплечье. Похоже на то, что спешенный всадник не пожелал безропотно принимать свою смерть. Похвально, конечно. Вот только возникает вопрос, точнее сразу два. Кто они, мать их, такие? И зачем вообще на нас напали? Хотя, глядя на довольные морды гоблов, мне кажется, что ответ на второй вопрос очевиден. Ну и тоже, наверняка же видели, что мы тут свободно гуляем, и что никто не спешит на нас нападать. Могли бы подумать, что все не так просто. Или, в крайнем случае, спросить. Еще одна хорошая новость, что смогли справиться без меня. Это, несомненно, плюс. Значит, не такие уж они рукожопые. А ты действительно неплохо стреляешь, повернулся я к Ронгу, который положил треть нападавших. И плевать, что треть в данном случае, это всего двое. Так круче звучит. Надеюсь, они были одни, произнес в ответ Ронг, держа наготове стрелу. Есть кто, кого можно послать на разведку. Да, Пикис неплохо ориентируется в лесу, да и бегает быстро. Высокий худой мужик, который стоял рядом с ним, сжимая в руках короткое копье, коротко кивнул, подтверждая его слова. Отлично, кивнул я в ответ. Разберетесь сами? Да, без проблем. Вот только думаю, что нам надо собираться и выдвигаться в другое место. Слишком уверенно они сюда скакали. Подозрительно это. И вот тут я по всем пунктам с ним согласен. Только я впервые в такой ситуации, и что делать не представляю. Займешься? Я с надеждой посмотрел на Ронга. Он оглядел наш лагерь, задержав свой взгляд на гоблах, которые уже свежевали убитых коняшек. Пока мы планировали наши дальнейшие действия, они добили раненых животинок. Вторую паузу он сделал на рабовозках, которые с ночных событий так и стояли нетронутые. Займусь. Вот только с гобли-гоблами сам решай, что делать. С нами пойдут или... С нами, скорее всего. Главное, чтобы они нам лошадей всех не сожрали, буркнул он себе под нос, явно не обрадованный новостью. И чем он недоволен? Гоблы довольно забавные и местами даже милые создания. Как назло, в этот момент я посмотрел в ту сторону, где они вовсю разделывали лошадей. Словно дождавшись, когда я на них посмотрю, два гобла начали потасовку из-за это что, печень. Победитель откусил от трофея, моментально измазав пол лица в крови. Сделать второй укус он не успел. Его голова мотнулась от смачного подзатыльника крупного гобла. Я вообще удивлен, как у него от удара уже откусанный кусок не вылетел. Печень была брошена в протянутую корзину. Крупный гобл пошел дальше наводить порядок, а получивший нагоняй гобл вернулся к разделке туши. Вот только я не разглядел ни грамма разочарования на его лице. Наоборот, зеленое недоразумение скалило зубы в улыбке. А учитывая его макияж, выглядело это жутковато. «Горолун!» — крикнул я гоблу, пытаясь найти его взглядом. «Я тут, Дэн!» — спокойно произнес голос со спины. От неожиданности я вздрогнул и тут же сморщился от боли. «Пойдем, скорее к мутаку!» пока нам очередной сюрприз на голову не упал. Горолун с удивлением посмотрел наверх, потом перевел взгляд на мою голову, потрогал свою и снова посмотрел наверх. А потом, все потом, сейчас не до этого, перебил я его, предвидя волну вопросов типа «А что такое сюрприз?» или «А почему он на голову падает?» и еще десяток подобных. Муток обнаружился у одного из костров, где гоблы варили себе обед. Выглядел он неважно, но лучше, чем... когда я видел его в шатре. Рядом с ним тоже горел небольшой костерок, на котором стоял опять-таки небольшой котелок. Я внимательно присмотрелся, выискивая следы ожогов, но не нашел ни одного. «Как поживаешь, Муток?» — спросил я его с улыбкой. «Старший шаман, Муток», — поправил он меня, — «уже лучше». Даже так, удивленно протянул я. «Поздравляю с повышением. Сначала дела, потом уже поболтаем. Слушаю тебя, Дэн», — произнес он, помешивая палочкой что-то в котле. «Оставаться здесь опасно. Ешьте и начинайте сворачиваться. Как люди будут готовы, выдвигаемся. Что не успеете собрать, бросайте. Берите только самое ценное и важное. На первом месте еда и оружие. Ну, одежда еще. Котелки вон возьмите. В общем, сами разберетесь». Стоило мне сделать паузу, как Муток, Горолун и тот самый крупный гобл с корзиной, который подошел к нам во время моего спича, дружно кивнули. «А это?» — кивнул я в его сторону. «Это Евкук, он главный воин нашего нового племени. Хаэм, хорошо, я Дэн, если что. Это честь для меня, великий шаман Дэн, сидеть с тобой за одним костром. Чего? Не, просто Дэн, не суть. Слушайте дальше, скажите своим, чтоб к людям не лезли, не задирались. Все конфликты решаем через меня, у них главный Ронг». Горолун кивнул и что-то шепнул Мутаку. Тот кивнул в ответ. «Лошадей не трогать, они нам нужны. И этих», — кивнул в сторону разделываемых туш Евкук. «С этими можете уже делать что хотите», — махнул я рукой. «Ты, кстати», — я повернулся к Горолуну, вспомнив, что хотел сделать ему выговор, — «зачем лошадь поджег?» «Я случайно», — ответил он, слегка отодвигаясь от меня. Вот только, судя по его бегающим глазкам, нифига он не случайно это сделал. «Случайно, говоришь?» — протянул я. «Муток», — повернулся я к шаману, — «нашему юному другу надо будет провести тренировки на меткость». «Хорошо», — спокойно ответил он. «Вроде все», — задумался я. «А у вас есть сильно раненые, те, которые идти не могут?» «Таких нет», — ответил Евкук. «Идти смогут все. Кто не сможет, того оставим». Радикальненько. «Это я к тому, что, если такие есть, их можно будет погрузить на телеги. Но тогда ведь влезет меньше ценного», — влез Горолун. «Главное, это семья. В смысле, люди. В смысле, гоблы. Короче, мы все важнее вещей. Их мы еще найдем или сделаем. А вот людской и гоблский ресурс у нас ограничен». «А», — опять завел свою шарманку Горолун. «Вот теперь вроде все». Евкук молча встал и пошел выполнять поручение. «Что варишь?» — обратился я к Мутаку. «Особый вар», — ответил он. «Как раз готово». Он взял в руки глиняную кружку и макнул ее в котелок. «Держи», — протянул он мне сосуд со странной жижей. «Из чего варил?» — зачем-то спросил я, делая маленький глоток. «Вот», — он достал откуда-то из-под ног голову. «Голову того самого карлика, которого я убил в шатре. Ты». Желудок сжался в спазме. Я резко убрал кружку от рта. Горолун ее тут же у меня перехватил и быстренько допил остатки. Буэ-э-э, выражение наслаждения на лице Горолуна стало последней каплей. Мозг сильного врага, приготовленный особым образом, может передать часть его силы, с невозмутимым выражением лица произнес Муток, заново наполняя кружку. Предупреждать надо, Буэ-э-э. Желудок был пуст, но волны тошноты накатывали одна за другой. Еще... Протянул он мне кружку с улыбкой. «Да он же надо мной издевается». «Дошло до меня. Там действительно его мозг?» — спросил я, вытирая рот. «Да», — пожал плечами Муток, делая первый глоток. «А можно мне еще?» — спросил его Горолун, с надеждой глядя на котелок, в котором осталось меньше половины. «Запомни, ученик», — протянул этот, Муток. «Шаман должен знать меру, иначе ты можешь себе навредить». «Эх, он еще и расстраивается. Все-таки мне их никогда не понять до конца. Слишком мы разные. Вот столько будет в самый раз». Он протянул обрадованному Горолуну кружку, которая была наполнена чуть меньше, чем наполовину. «Как он может это пить? Да еще и с таким удовольствием». Меня аж передернуло от отвращения. Хотя, помня чудесный эффект от прошлого его зелья, может, стоит пойти на жертвы? Не, ну его нафиг. Я свое лучше руками набью. Хотя, чего я туплю? У меня же оставались еще те шарики с допингом, которые я набил в пещере. Слушай, Муток, старший шаман Муток, да-да-да, смотри, что у меня тут завалялось. Я протянул ему все, что у меня осталось с памятной прогулки по пещерам, и что я не успел растерять в потоке событий. Муток осторожно забрал слегка скукожившиеся и помятые шарики, чуть ли не обнюхал их, а нет, обнюхал все-таки, и еще лизнул. Спокойно, Дэн, не внутренние органы жуков, это что-то типа скитлс. Точно, это скитлс, вонючий, мерзкий даже на вид, но скитлс. Ого, ну, откуда это у тебя? Наконец-то оторвался от своих исследований Муток. Из жуков вырезал, откуда еще? И ты выжил? Впервые на лице этого вечно невозмутимого гобла я увидел удивление. Ну да, а что такого? Муток молча смотрел на меня секунд пять, словно решая что-то для себя, после чего кивнул своим мыслям. Ты и вправду великий воин, Дэн. Я же вроде великий шаман, Дэн. Не удержался я от подкола. Ты несомненно очень велик, но порой ты меня сильно удивляешь незнанием элементарных вещей, в своей обычной манере произнес он. Кто бы говорил, буркнул я себе под нос. Вот это, он протянул мне под нос один из шариков, очень, очень редкий ингредиент. Я такой видел лишь однажды. Много воинов погибло при его добыче. Сильных воинов. Так и, получится у тебя из него сварганить штуку типа той, которую ты тогда забабахал? С нетерпением в голосе спросил я. Сварга что? Недоуменно уставился он. Если ты спрашиваешь про то, смогу ли я сварить зелье просвещения, то да, но не уверен в результате. Я постараюсь, в итоге выдал он. Отлично, обрадовался я. Только ты это, перед тем как варить это зелье просвещения, котелок хорошо помой. Прям до блеска. Зачем? Его брови приподнялись на пару миллиметров. Гигиена, все дела. Видя, что его брови продолжают свой путь наверх, я добавил.